эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! На Народном славянском радио начинаем эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева, и Алексей Заяц с темой «Скрытая символика Олимпийского парка». Здравия, Алексей! Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, зрители. Всем здравствуйте. Сегодня в эфире речь пойдет об объектах, которые были построены в рамках подготовки к проведению 22-х Олимпийских игр в городе Сочи. Напомню, что это было в 2014 году. Так вот, что это за объекты, какую роль они играли во время Олимпиады, что с ними происходит в настоящее время, в чем их скрытая символика, нам расскажет Алексей. И я передаю микрофон тебе, Алексей. Пожалуйста, слово тебе. Благодарю вам. Предыдущие эфиры рассказывал, показывал свои находки в области каких-то прошлых событий, исторических событий под каким-то другим углом зрения. И все это казалось где-то происходившее там далеко, нас не касается. Вот. Сегодня я вам постараюсь показать Олимпиаду 2014 года, которая проходила в городе Сочи, маленько с другой стороны. Накануне предстоящей Олимпиады, которая откроется 23 июня, буквально уже скоро, какие-то моменты постараюсь вам показать детально, на каких-то остановимся бегло. Вот, если у зрителей будут вопросы после эфира, постараюсь пояснить. И надеюсь, что данная информация поможет вам открыть глаза и смотреть на происходящее событие вокруг нас сегодня совершенно по-другому. Вот. Итак, начинаем с первого сооружения, которое было построено к Олимпиаде, ну, по крайней мере, начато строительство этого комплекса, как бы это ни показалось странным, в первую очередь взялись за строительство двух зданий рядом с храмом нерукотворного образа Христа Спасителя и затем уже его самого. Сейчас я приближу, покажу вот такое необычное сооружение. Как можете видеть, два первых этажа, они в настоящее время не используются. Наверх, на уровень четвертого этажа, ну я имею в виду по, так скажем, уровню гостиницы, вот если ориентироваться, стоящий рядом, это четвертый этаж, находится алтарь. Перед, видим, проходит зданием железная дорога, и здесь как раз такая транспортная оживленная развязка. На это стоит обратить внимание. Также здесь остатки видны канала водного. Ну, то есть вот эти элементы, они очень важны. Сейчас на них детально останавливаться не буду, но вы для себя так галочку отметьте, поставьте. Вот. Вот я две картинки для примера вам соединил. Это съемка со спутника апреля 2005 года. Здесь видна такая одна ветка железной дороги, какие-то сады, огороды. И, собственно, вот февраль 2014 года, начало открытия игр, уже видна законченная транспортная развязка. Удачно для кого-то вписали этот храм. Не знаю для кого, потому что подъехать к нему не совсем, ну, так скажем, удобно. Ну вот он стоит таким образом. То есть, в апреле 2005 года здесь ничего такого еще не было. Напомню, что в 2007 году было объявлено об победе города Сочи и праве принимать у себя 22-е зимние Олимпийские игры. Вот на снимке за март 2010 года видим, что храм еще не начинали строить, но если посмотреть внимательно за период от 2005 до 2007 года, то есть фактически к моменту объявления о победе города Сочи, уже была построена церковь и часовенка. Вот так, неожиданно. Вот. И в мае 2012 года на снимках видна одновременно стройка транспортной развязки узла автомобильной дороги, железных путей, железнодорожных путей. И рядом с часовней и церковью начинается строительство храма. Вот общий план на Имеретинскую бухту за 2005 год. Вот, видим здесь один водоем и поля кабачковые. Совхоз России, так называемый, здесь был. Ну, вот, 11-я бригада, если я не ошибаюсь. В марте 2010 года уже видна вовсю стройка железнодорожных путей здесь. Вот, множество их строится. Очертания будущих объектов. Появляются дополнительные, начинают формироваться пруды. То есть уже потихонечку картинка вырисовывается. Вот уже у нас пруды, церковь готова, храм. И объекты уже видны. Это ноябрь 2013 года, то есть остается считанные месяцы до начала Олимпиады. И вот февраль 2014 года, все готово к встрече спортсменов. Видим, что стадион Фишты имеет крытую конструкцию. Вот внутри, сейчас более детально рассмотрим, что у нас осталось. То есть перед стартом Олимпиады у нас... Акцентирую внимание на тех объектах, которые будут, о которых дальше пойдет речь. Первый — это стадион Фишт, где проходила церемония открытия 7 февраля и церемония закрытия Олимпийских игр 23 февраля. Большая ледовая арена, где проходили соревнования по хоккею. Айсберг, ледовый дворец, фигурное катание, шорт-трек. Вот, ну и мелкие-то я, которых не говорю, не акцентирую сейчас внимание. Ну, вот. Кладбище оставили, так называемое старообрядческое. Вот. И медальная площадь, где проходило награждение и располагается чаша Олимпийского огня и факел, который зажгли 7 февраля, и он горел во время проведения всех Олимпийских игр. Это вот в настоящие дни так выглядит Олимпийский парк, то есть и трасса Формулы-1 была добавлена сюда же. И стадион Фишт уже, обратите внимание, имеет открытую крышу. По требованиям FIFA все матчи, которые проводятся, должны проходить на открытых стадионах. Сейчас еще раз вернемся в 2014 год. Вот видите, у нас раз, как будто крылышки открылись, да? Вот, крылышки не просто так я сказал, потому что, прорисовав контуры вот этого храма образа Христа, видим, что во дворе еще находится фонтан. Нечто подобное видели мы в предыдущих эфирах в Москве. Я показывал тоже. Здесь стадион Фишт, если вот, ну, мысленно продлить от этих вот лапок, так скажем, линии, то получится фактически жук-скоробей, который в Древнем Египте был связан с обрядом погребения. Ну, у нас, собственно, к обряду погребения тут относится вот и кладбище, так как нельзя, кстати, оказалось вдруг. То есть место было выбрано не просто так. И кладбище не собирались расчищать, как это делал Сталин в своей программе по расчистке центров городов от захоронений. Рядом с медальной площадью находится аллея победителей, на которой на следующий день после Олимпиады, окончания Олимпиады, было высажено 33 магнолии. А магнолии опыляются жуками как раз таки. Вот такая символичная аллея была сформирована. Большая ледовая арена, вот она, здесь она, обвел я ее, на кадрах церемонии открытия, ее видно тоже, цвет такой зеленоватый. Сейчас объекты имеют совсем другую подсветку, это тоже важно, она меняется, поэтому надо смотреть на момент, тот момент, в котором происходили события. И, собственно, вот Уаджет, символ Луны, левый глаз гора. Вот если более, так скажем, приблизить, вот такая подсветка была на большой ледовой арене. Сейчас, еще раз говорю, она совсем по-другому выглядит, как и Фишт, подсветка Фишта. И вот она, в принципе, мне лично напомнила левый глаз гора, как символ Уаджет. На медальной площади стоят 106 флагштоков, на которых развивались флаги 105 участников Международного олимпийского комитета и плюс один там какой-то участник. Получается, как раз вот по количеству бьется. И это, наверное, единственная элемент, деталь, которая как-то вот соответствует вообще, так скажем, официальной статистике и каким-то цифрам Олимпиады. Если посмотреть на кладбище, то оно было интересным образом огорожено бетонной такой оградой с забором в форме спирали. А, собственно, зеленые насаждения вот такой формы имеют, треугольный, можно сказать. Подобную форму имеет газон перед входом в Сочи парк, который находится рядом. И по линии движения от кладбища к входу в Сочи парк находится аттракцион «Колесо обозрения», но он называется «Колесо времени». Это вот черным я прорисовал дорожки. То есть, ну, я говорю, тут очень много, мы сейчас сильно углубляться не будем, но по ходу на какие-то элементы буду обращать ваше внимание. Парк, Сочи парк с аттракционами имеет интересное название. Сейчас мы перейдем. Вот на входе гостиница «Богатырь» стоит. И, собственно, кроме «Колеса времени» и «Богатыря», что еще навеивает на, так скажем, славянский эпос, это резиденция Бабы-Яги, южная резиденция Бабы-Яги, аттракцион «Змей Горыныч». И, собственно, на Калиновом мосту происходили единоборства героев, витязей-богатырей со змеем. И за огненной рекой, через которую проходил Калинов мост, жил, собственно, Змей Горыныч и находилась избушка Бабы-Яги. Ну, вот. Если мы посмотрим, то, собственно, вот он, гостиница «Богатырь». Аттракцион «Змей Горыныч». Два факела интересных таких встречают. Вот, трехголовый Змей Горыныч. Южная резиденция Бабы-Яги. То есть это все есть на территории Сочи парка. Присутствует. И аттракцион «Колесо обозрения». Но он, интересно, называется «Колесо времени». Так вот, на санскрите «Кала-чакра». Кали – это темное время. Богиня, почитаемая как неумолимая сила времени. Ну, вот такое у нас первое случайное совпадение нарисовалось. На стадионе «Фиш», как я уже упомянул, проходила церемония открытия зимних, 22-х зимних Олимпийских игр. И одной из составных частей этого открытия был сон девочки по имени Люба. Любовь у нас – это планета, ну, богиня Венера, богиня любви. Сразу ассоциация возникает. И вот девочке снится сон, перелистывается букварь, на каждую букву возникают образы. Ну, кстати, азбука почему-то вот буква А, араб. Вот, очень интересно. Вот. В одном из кадров мы видим девочку Любу в красной ушанке. Вот, непременно красного цвета, да? У нас же все ходят в красных ушанках. Вот. Но тут как-то вспоминается сразу вот Марианна. Это образ, так скажем, женщины, появившийся во Франции как образ революции. Вот. И вот эта девочка Люба в красной ушанке съезжает на санях по букве У. Следующая буква, которая возникает, такие же красные пояса и ленты, которые дают возможность провести аналогию с красными поясами и лентами, относящимися к Венере. И на Волыни красной лентой невесты называлась Калина. На букву Ч появляются в кадре три девочки, но лично мне они больше напомнили образ Гекаты, где она также трехликая. А основные атрибуты Гекаты – это факел, ключ, кинжал. Вот, об этом пока не будем говорить. И в завершении девочка Люба трансформируется в шесть девочек, ну, естественно, это слово «Россия». Но дело в том, что 6 – это число Венеры по размерам Венеры и соответствует вот шестой планете в Солнечной системе. Ну, ее цвет красный. Вроде как по технической накладке не открылось пятое кольцо на церемонии открытия. Точнее, не кольцо, а звезда не трансформировалась в кольцо красное. И на церемонии закрытия этот момент был обыгран, и оно все-таки раскрылось. Вот. И опять же у нас красный цвет больше заставляет задуматься, к чему это относилось. Хотя по цветам и пытаются привязать к континентам, но вот, олимпийские кольца, да, но если у нас голубой цвет ассоциируется с Европой, то это не материк, и что там, ну, голубые ели растут, почему она голубая, да, или там желтая Азия, что там, одни желтые живут, или там черная Африка, то есть вот тут такой диссонанс некий возникает. А вот если это рассматривать как цвета так, богини Кали, то образы, которые впитала в том числе и Венеру, то красный цвет очень таки замечательно выводит к ней. Еще один момент, который вызвал, так скажем, интерес и был необычен, это появление факела и спортсменов 88 делегаций на стадионе во время церемонии открытия из-под земли. То есть была проекция земного шара, спроецирована на стадионе, и спортсмены появлялись из-под земли. Хотя олимпийский огонь зажигают, который стартовал из Греции, в деревне Олимпия от солнечных лучей. То есть здесь у нас ночное представление, но стартовал огонь с факелом из Греции. Его поджигают солнечными лучами, отраженными от зеркал. Примечательно, что до этого я вам показывал медальную площадь. И во время церемонии, когда зажгли факел, были подсвечены 5 колец в чаше олимпийского огня. Ну, вот обратите внимание, да, 5 колец. Запомните число. Дело в том, что всего колец 6 находится внутри чаши. И вот это число, опять 6, соответствующее Венере, опять оно очень такое имеет прямую аналогию. И если прорисовать чашу олимпийского огня с факелом, то эта картинка очень близка к описываемой траектории движения планеты Венера и Земля вокруг Солнца. 13 оборотов Венеры, ну, соответствует 8 оборотам Земли. То есть вот такая пропорция существует. И, собственно, числа 13 и 8 тоже имеют отношение к кодам, относящимся к, так скажем, будем говорить, к богине, к сущности Кали. Вот, девочка Люба в завершении церемонии открытия поднимается с воздушным шариком красного цвета в руках на синий шарик. Ну, вроде как Земля, вроде как Солнце, да, но стоп, у нас действие происходит ночью, и Солнце у нас вообще не красного цвета. И если девочка по имени Люба, то, собственно, это богиня Венера римская, либо Афродита греческая. Опять у нас отсылка к Венере идет. Ну, голубая, скорее, Луна, через которую идет управление Землей. На церемонии закрытия интересный был номер такой, где две девочки, которые, собственно, играли на церемонии открытия, девочку Любу с мальчиком в красном кафтан или кофта, плывут по воздуху в лодке. Так вот, эта лодка, это лодка Ра, Сектет, на закате. То есть у него было две лодки, а вот лодка именно Сектет, та, на которой он путешествовал во время заката. И в завершении церемонии закрытия примечательный кадр. Вот те самые две девочки, игравшие Любу, имена их Кристина и Елизавета. И вот по случайному стечению обстоятельств именно в Древней Греции ель считалась священным деревом богини охоты Артемиды. Это один из образов богини Кали. Красный шарфик. Прямая ссылка к красным поясам той же Венеры. Зеркала. И в такой трактовке у нас хорошо вспомнить, что сам огонь зажигают в Греции, рядом с горой Кронос. И на церемонии закрытия девочки сели именно к зайцу в ноги. Они подошли к медведю втроем с мальчиком. Мальчик в красном кафтане сел к леопарду. А две девочки сели к зайцу. И вот у зайца с красным шарфом они сидят в ногах. Так это вот и есть лунный заяц, которым управляет, через который управляет Венера нашей планеты. И лунное отражение, собственно, лунный заяц, и зеркала дают нам подсказку. То есть все, что происходит. Это такая, ну, тоже ассоциация, как иллюзия. Ну, вот, как бы пока все, вот, чтобы не перегружать. Что касается Олимпиады, показанных там образов, построенных объектов и возникших вопросов ко всей этой церемонии, проходившей в ночное время. Ну, очень интересно, хочу я сказать. И с одной стороны, конечно, вот то, что ты открыл сейчас, наводит на определенные мысли, а с другой стороны, вот возникает вопрос, ну, ведь, возможно, люди же, ну, те, кто вот занимались этим, организацией, вот сотворением, возможно же, они и случайно подбирали именно такие цвета, или все-таки это ничего случайного не бывает, и каждая мысль, она может быть наведена, и каждая идея может быть определенно целенаправленно послана кому-то. Да, Елена, у меня уже на 3 фильма таких случайностей набралось. Вот прям случайность за случайностью. И одна из случайностей, то, что Пьер де Кубертен в 1871 году, он вспоминал поражение Франции в войне 1871 года, и под предлогом того, что нация дряхлая, вот проиграли, надо ее как-то накачивать, тренировать, давайте возродим Олимпийские игры. Он был инициатором. Вот. Но надо заметить, что в принципе занятия спортом, профессиональным спортом именно, они там, ну, ведут к подрыву здоровья, опять же, эти допинговые скандалы, то есть спортсмены вынуждены принимать какие-то препараты, которые идут не на пользу здоровью. Поэтому тут вот очередное вот это вот лукавство, то, что зазеркалье, оглашенная цель, так скажем, и явная цель. Вот. Ну, здесь я не стал показывать, но еще раз говорю, вот, проведение Олимпийских игр надо рассматривать параллельно с теми событиями, которые происходят в мире в это время. Например, во время проведения Сочинской Олимпиады, я надеюсь, вы еще не забыли, проходили события в Киеве кровавые с 18 по 22 февраля. А во время проведения Олимпиады в Пекине в 2008 году, летняя Олимпиада, 8 августа начались, ну, военный конфликт в Грузии, между Грузией, ну, и Осетией, так скажем. Вот такие совпадения. И они протекали 5 дней, что в 2008 году, что в 2014 году. Вот. То есть, я вам вот еще раз даю эти ключики. Накануне открытия Олимпиады 23 июня, и она будет юбилейной. Ну, в каком смысле? Что 23 число, 23 июня считается днем Международного Олимпийского комитета. Именно в этот день был создан Олимпийский кабинет и начатое вот это вот Олимпийское современное движение. Поэтому, дав вам ключики, я еще раз говорю, вот, обращайте внимание на Олимпиаду предстоящую. И по всем, ну, моим, как бы, соображениям, получается, выкладкам, что прошлый год, когда должна была быть проведена Олимпиада летняя 2020 года, так получается, у нас в 2014 году, зимняя у нас должна была пройти в 2020 году. Вот. То есть, вот какие-то события должны были происходить, но их не произошло. И поэтому предстоящая Олимпиада, она больше вызывает, так скажем, опасений, чем радость, ну, лично у меня. И еще раз говорю, если я вам до этого рассказывал про события 250-летней давности, когда там говорил, что прививки, там всякие бунты и так далее, что они являются практически аналогией дня сегодняшнего, это как-то слабо ощущалось, то вот, надеюсь, через показанные события маленько зрители прочувствуют и поймут, что все это не такой уж древний Египет, не такие уж далекие ритуалы жертвоприношений и так далее, и так далее. Ну и, возможно, даже догадаются, во имя кого и какой сущности все это производится. Вот именно, что складывается такое впечатление, вот глядя на те картинки, которые ты показывал, что некий большой какой-то игрок, да, как бы манипулирует людьми, формами и выстраивает свою какую-то игру. Вот меня заинтересовала очень картинка, где ты прорисовал вот эту вот черту, где связано там кладбище. Нет, не это, где... Это не зря я прислал, потому что некротическая энергия, не зря это кладбище оставили. Вот эта картинка, просто... где вот складывается впечатление, что получается некий магический ритуал, который через вот это колесо времени, и, ну, я даже не знаю, да. Я даже не знаю, что и сказать. Ну, просто до этого, когда какие-то выкладки тот же Охотник на канале «Только в плюс» оглашал, и это казалось каким-то сумасшествием, там, не знаю, каким-то бредом и так далее. Ребята, вот оно все рядом, смотрите. Просто надо внимательно читать. От нас никто не скрывает, потому что, еще раз говорю, те, кто все это делает, они отчитываются, проявляются. Просто называют это другими именами. А по сути это все в открытом доступе есть. Я же никакой конспирологией не занимаюсь. То есть, если мы посмотрим на надписи, вот написано «Колесо времени, аттракцион», пожалуйста. Старобрядческое кладбище, но если вы туда зайдете на него, то увидите и мусульманскую символику, и другие знаки. То есть, там это не старобрядческое кладбище. То есть, теоретически можно было его убрать. Теоретически. Поэтому то, что оно здесь оказалось, это далеко не случайно. Ну, плюс остальная вся символика, думаю, вам тоже даст повод задуматься, что это было. И вот приходят такие выводы, что, соответственно, раз имели место быть некие магические действия, то и вот эти вот события, которые происходили, кровавые, они, получается, и напрямую, возможно, были связаны. Да, Елена, вся подготовка шла заранее. Дело в том, что в Киеве тоже были поменены памятники, так скажем, накануне. Но просто та сущность, которая производит все эти действия, подготавливаясь и так далее, у нее время маленько по-другому измеряется, нежели у нас. И если обыватель смотрит на события как на калейдоскопические какие-то разрозненные картинки, то ему тяжело сложить раскиданные по времени и по, так скажем, расстоянию какие-то события и объекты. И в Киеве, собственно, была установлена скульптура женщины, которая держит в руке ветку калины. Ну, то есть вот какими-то такими символами идет рассылка непременно вот к богине. Ну, они называют ее богиней, но вообще это сущность Кали. Ну, вот, собственно, поэтому и колесо времени на санскрите звучит как Кала-чакра. Та же самая Кали. Но это получается уже... похоже на жертвоприношения, которые были так вот этими событиями вызваны, да? Если это связывает, то по-другому назвать нельзя. Еще раз говорю, количество дней, которые происходили, кровавые события, что в Киеве, что во время грузинского конфликта. Я еще раз говорю, просто, чтобы не перезагружать зрителей, но я то, что сейчас говорю, это подкреплено определенными исследованиями и... Это не голословное заявление, что связь, она, так скажем, хронология даже видна событий, как все происходило. То есть Олимпиада в Сочи с 7 по 23 февраля совпадает с событиями в Киеве. И, собственно, находясь на Олимпиаде в Сочи, наблюдая картину, происходившую вокруг Олимпийского парка, и картинку в телевизоре, то, что происходило на Украине, 6 лет назад у меня... 7 уже, получается. То есть в голове никак не укладывалось, не было понимания. Сейчас я все четко себе представляю, что это было, кто это делал, зачем. И, собственно, тот же Янукович покинул страну 23 февраля. То есть по всем выкладкам он мог стать просто-напросто очередной жертвой, по примеру Каддафи, либо Саддама Хусейна. Ты проанализировал именно вот олимпийские события, а если еще анализировать события других олимпиад, я думаю, что там, наверное, тоже так же. Может быть, очень много чего интересного. Ключики есть, пожалуйста. Как ты говорил, про Пекин, что там еще тоже были события. Ну, конечно, именно 8 августа начались военные действия в 30 минут 1-го, 00:30. Длились до 12 августа, ровно 5 дней, что во время... конфликта в Киеве, что в Грузии 5 дней. А вот мне интересно. 5 лин это число Венера, пентакль. Это траектория движения по небосводу. Так 5 или 6 число Венеры? Ее много. 4, 5, 6. Вот ролик 13 числа вышел на канале, у меня называется «Многоликая Кали». Там постарались показать, ну, то есть это труд более десятка исследователей. Это в одиночку такой объем информации невозможно перелопатить, чтобы это, ну, чтобы понимали, насколько это все подкреплено и проверено. Ну, и не является какими-то фантазиями. То есть это искажение идет давно. Образ богов, божеств идет давно. А сущность одна и та же. И поэтому, когда некоторые зрители оставляли под видео комментарии, что зачем там переплетены там славянские боги, еще какие-то, да. Ну вот сегодня утром я ехал на работу, увидел радугу. И пришло понимание, то есть как это можно на сегодняшнем дне показать, что, допустим, та же радуга, это же, ну, символ радости, да. Ну и посмотрите, кто его сейчас использует. Вот. То же самое с божествами. То есть, еще раз говорю, мы живем в какой-то иллюзии. Людей цепляют вот к этим. И использование светлых образов. То есть, вот, опять же, через исследование пришло понимание фразы «Не сотвори себе кумира». Любой человек, хороший, плохой, какой бы он при жизни не был, эта система хитрая, она его использует в своих интересах и в интересах выкачивания энергии, эмоций людей в свою пользу. Вот. Единственный человек, которого эта система не смогла вписать, вот, заметить, это Сталин. Всех остальных она просто на ура вписывает. Вот его секрет для меня пока не ясен, чем он так насолил, почему, что за защиту он поставил, но его они как огня боятся. А вот интересен мне момент. Ты сказал, что во время Олимпиады спортсмены выходили из-под земли. Здесь в чем символика состоит? Возможно, знает постановщик этого действия что-то большее. И не просто так была показана именно такая сцена, именно появление из-под земли. И, собственно, недавнее представление открытия Муз-ТВ премии и номер Светланы Лобода, где она на кресте танцевала, собственно, там тоже были заявлены слова, что для кого-то конец света, для кого-то начало. Но могу предположить, что тот, кто такие номера ставит, он знает что-то больше, и кого-то ждет чье-то пришествие, чью-то помощь. Но по-другому я это трактовать пока не могу. Но мы все прекрасно понимаем, что как бы там, что бы они ни придумывали, да, все равно наступила другая эпоха, наступило другое время, рассвет. И как бы они ни боролись, их время закончено. Вот, расскажи теперь, что хорошего, ведь есть же те силы, которые несут добро, свет, и которые, наверное, наверняка и были, и присутствовали, и следили, и наблюдали за тем, что происходило. Вот эту сторону давай тоже рассмотрим здесь. Хотите это, чтобы сказал, что все, не все так плохо? Это все плохо. Я проехал по 11 городам за май месяц, и из 11 городов только в одном я увидел какое-то слабое сопротивление всей этой нечисти. А силы, я вам скажу, где они находятся. Они находятся не на небесах, не под землей, они находятся внутри каждого человека. Ну вот. И за время существования религии, за время существования современной цивилизации, зомбоящика и так далее, нас приучили ждать и надеяться на кого-то. Ждать второго пришествия, надеяться на там, президента, еще на кого-то. И фактически мы делегируем свои возможности, свое право выбора кому-то другому. Вот. И этим ловко пользуется. Вот яркий пример был, когда мы с охотником в Минске были на мемориальном комплексе Тросковец, изучали, исследовали. Подошла бабушка и спросила: «Вы представители власти?» Ну, я спросил: «Вам, бабушка, какая власть-то нужна?» Она говорит: «Ну, как, вот у нас, смотрите, пруд тут рядом, он весь завален мусором, там все». Говорю: «Бабушка, а тут возле этого пруда люди-то живут, вот в этих домах?» Она: «Ну да, живут». Я говорю: «А им-то что мешает выйти и почистить свой пруд, вокруг которого они живут?» Ну, вот яркий пример, что мы все чего-то ждем. Вся сила у нас находится. Когда они будут исполнять идиотские законы, которые придумывают, я не знаю, ну вот. Ты совершенно в общем, когда, правильно когда говоришь. Когда осознанность наступит внутри каждого, и поверит каждый, что он сам есть частичка света, и он сам что-то может сделать, вот тогда и начнутся изменения. Никто нам помогать не будет и не возьмется. Зачем нужны такие? Вот совершенно верно говоришь, потому что я как раз хотела вспомнить, напомнить тем, кто слушает или слушал семинары Алексея Орлова, потому что на своих семинарах он рассказывает такую сказку, что некогда, очень давно-давно, вот наша планета Земля была создана для того, чтобы вот как на тренажер приходить сюда, вот проходить какие-то уроки. Были созданы вот эти вот слои, миры, именно для того, чтобы помогать человеку проходить свой путь, пройти те уроки. И вот как раз вот эти вот низшие миры, они являются тоже созданными вот этими вот высшими светлыми существами для того, чтобы быть для нас тренажерами, некими тренажерами. И как раз вот получается, что и приходят-то они для того, чтобы человека сделать лучше, как ты говоришь, чтобы каждый сам в себе достал вот этот вот лучик света и понял, что если буду меняться я, то будет меняться и мир вокруг меня, и тогда никакая магия и не страшна будет. Магию надо знать, то есть эти обряды и прочее. Нам сказали, что это суеверие, пережитки прошлого, предрассудки, но тот, кто этими знаниями владеет, он ими ловко пользуется. Допустим, тоже там халдейский ряд, который четко говорит, какому дню недели какая планета соответствует, что та же Венера, пятница, да, и каждую пятницу в конце трудовой недели выбрасываются вот эти эмоции, да, по всей планете. То есть тот, кто этими знаниями владеет и ими пользуется, он управляет. И люди, если их не хотят ими овладевать, то они просто-напросто оказываются, ну, в виде корма, пищи внутри этой системы. Еще то, что я видел в результате поездки по городам, когда в Волгограде, ну, рядом с памятником Ахматовой, по-моему, светлый вроде как человек, вот то, что я сказал, не создайте себе кумира, просто кто-то по-подлому рядом с ней, с деревом, воткнул металлический штырь в землю, то есть, ну, явно какие-то обряды проводил по съему энергии и так далее. Ну, через эту подлость. А люди неосознанно подходят к памятнику, фотографируются, садятся там и так далее. То есть они сами, ну, добровольно отдают свою энергию, свои силы. Вот так. Ну, знать, конечно, это нужно. И понимать, ну, я так понимаю, что когда ты собран, когда ты живешь по совести, когда ты живешь в ладу с природой, то и какие-то нечистые ритуалы, они просто, ну, не смогут тебя, чистоту твою достичь. Ведь это же так или нет? Ну, это так. Ну, я еще раз говорю, то есть количество людей, они боятся роста количества осознанных людей, поэтому постоянно говорят о перенаселении планеты. Но тут весь их страх на росте количества осознанных людей. И вот сейчас прошел очередной этап запугивание, ношение масок, и уже вовсю идет этап вакцинации. Опять же, то есть, ну, все делается якобы добровольно, человек идет, сам все делает. А что сейчас происходит? Олимпиада прошла, вот символики. Нет, Олимпиада 20... А, в Олимпийском парке идет перестроение, да, системы, да. Все усовершенствуется. Ну, вот сейчас хороший вопрос задал. Если мы посмотрим внимательно на первый слайд, да, Елена, то вот этот храм был построен четко на развязке транспортной, то есть это движение энергии, потоков. Железная дорога, автомобильная дорога. Еще раз говорю, тут к нему не так просто подобраться, видите, там маленькая стояночка и так далее. То есть, ну, как-то так. То есть можно было найти место и более бойкое, но его именно здесь воткнули. А если вы теперь посмотрите вот на этот газон, и обратите внимание на камни, которые здесь навалены. Они появились в 2015 году на этом месте. То есть во время Олимпиады их не было. И через камни идет, ну, подавление, тоже управление. Вот, еще раз говорю, вот в Волгограде прям вот мысль такая пришла, что вольные каменщики — это те, наверное, кто подавляет волю. Потому что через камни ну, идет определенное воздействие и этих валунов. То есть это не то, что там камешек из кармана выпал. Это большие каменюки, и они навалены сейчас во многих городах. Совершенствуются системы, они стоят на месте. То есть с 2014 года изменения прошли, и они идут... По сей день. Как, ну, в какую сторону-то двигается? Туда ну, же, конечно. По нарастающей? Туда же, конечно. Закрыты границы сейчас, людей сюда будут привлекать. Все хорошо у кого-то. Понятно. А вот осознанности что больше не стало. Ты думаешь? Я вижу. Ну, я не знаю. Мне кажется, что все-таки в городе люди Покровске, пробуждаются. Который Энгельс сейчас называется. Мы вот были свидетелем, когда люди приходят и крестятся, кланятся на видеокамеру. То есть там на входе в церковь нет ни иконы, ни креста. Поэтому о какой осознанности можно говорить? Реально? Так было? Я заснял на видео все. То есть. Это, конечно... Для детских площадок тоже это по-подлому делается. Это все подлинно делается. Вот эти камни, они как преобразователи высокочастотной энергии, которые... Энергия радости, детская энергия, а низкочастотная. И вот мы были с другом Острогором свидетелями в том же городе Азове, когда днем... Детвора в парке играет веселиться, а вечером, как только солнце начинает заходить, начинают приходить вурдалаки. Реально, по-другому их назвать не могу. Поэтому все работает, все совершенствуется, осознанность не увеличивается. Вот говорят, да. Еще как ты к этому относишься, так оно и работает. Может быть, еще и вместе с тем, что и изменить свое отношение к этому, это поможет, как ты считаешь? Ну, отношение, естественно, поможет. То есть, если аттракцион выглядит в форме какого-то демонического сооружения, то туда ребенка отправлять тоже как-то надо подумать. Или самому куда-то там громоздиться на какой-то памятник. Еще раз говорю, они очень подлые и хитро используют светлые образы того же Махатма Ганди. Они вписали там, вот, ну, я изучал на примере этих Олимпийских игр, там вывело на его имя. То есть всех подряд вписывают в свою тему. Вот это вот выражение «не сотвори себе кумира», оно, видимо, действительно подразумевает то, что не надо привязываться и куда-то свою энергетику направлять. А вот еще про жука-скарабея тоже мне интересно было. Форма, где ты показал вот эту вот форму. Да, фактически вот эти ступени, первые два этажа, они не задействованы, то есть... Служба проводится на, ну, это практически четвертый этаж, если так смотреть. Алтарь находится. И фонтанчик, то есть, ну. И здесь тоже получается, если продолжить мысленно, вот как лапки жука скарабея держит. Такой же жук был показан на церемонии транспортировки 22 мумий в Египте, который проходил вот весной. То есть ноги растут из Египта. Ну, вот мы с вами разбирали Париж, Москву, то есть как-то оно все цепляется. Насколько он древний, этот Египет, насколько это Египет и прочее, это уже другой вопрос. Ну вот как-то все оно. Вот этот культ почитания, обряд погребения, то есть луна, все, что, так скажем, можно поставить в противовес солнечному культу. Ну так. Хорошо. Я предлагаю перейти к вопросам от наших слушателей. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. И сейчас Алексей ответит на вопросы, которые к нам уже поступили в чат. Вопрос от Кирилла Корюшина. Здравствуйте. кто, по мнению сказителя, заказчик такого плана построек. Вот, да. Мне же не отчитывается никто. Насколько было возможно, во время поездки я старался фотографировать таблички с именами архитекторов, заказчиков, памятников. Поэтому тот, кто управляет это бесструктурно и не светится медийно, так скажем, их имена мы никогда не узнаем. А вот тот, кто непосредственно себя причисляет к авторам, ну, тех можно узнать. Насколько они в системе, либо не в системе, ну, это надо смотреть внимательно за их судьбой, за жизнью. Как, например, архитектор военного кладбища в Мытищах, по-моему, ну, вот, которое расположено на 55-м градусе северной широты. Вот он спроектировал его удачненько, и вот 55 лет умер. Вот. То, о чем я говорю, что вписывают везде. Поэтому каждый в своем городе внимательно подходит, смотрит на все эти памятники черного цвета, там, с какими-то непонятными намеками и так далее. И многое станет понятно. Я думаю, что здесь еще вопрос такой в глобальном смысле. Кто может быть заказчик такого плана? Ну, кали. Те, кто поклоняется этому культу, они все делают, чтобы наполнить ее энергией людских эмоций. Буквально сегодня я обратил внимание, что пожарная часть, которых было две, построена на Олимпиаду, и одна из них располагается как раз внутри Олимпийского парка, уже успели поставить камень с памятной табличкой. Поэтому еще раз говорю, сейчас такой тренд я увидел. Это вот огромные камни. И вот в Таганроге, например, вот мы были свидетелями Острогор. То есть я в этом городе был впервые. И по камням я четко вышел. То есть на вечный огонь в парке Горького. Вот зная элементы этой системы, можно ориентироваться и вычислять. Поэтому еще раз говорю, повышая осознанность, ведя себя, не давая подпитки этой системе, то вот можно уже как-то говорить о какой-то там победе и пробуждении. Не верить в то, что какие-то светлые боги нам помогут. Мы сами себе только сможем помочь. Вот и все. Имена заказчиков и главных нам ничего не дадут. Ну, я так предполагаю, что все-таки все, что происходит на этой земле, на этой планете, имеет место быть. И, возможно, заказчики-то где-то мы сами являемся для прохождения каких-то определенных уроков. И совсем не слабых уроков. Ну, когда возможно, компьютер поражает вирус, то там уже речь идет о других. Совсем другом. И нечто похожее сейчас происходит с планетой. Хорошо. Поэтому. Михаил СТ. Реплика. Здравия, Алексей Заяц. Очень рад вас слышать. Интересный эфир. Замечательный. Не могу слушать внимательно. Обязательно послушаю позже. Благодарю вам. Вот такой вот посыл эмоциональный. 23 июня. Желательно посмотреть, чтобы потом воочию убедиться, что будет происходить на открытии Олимпиады. Ну, смотреть на события в мире. Вопрос от «Вышел погулять и не вернулся». Прошу осветить, на ваш взгляд, сильные и слабые стороны как лунного, так и солнечного культов. Благодарю автора за плодотворный труд. Не совсем понял вопрос. Что значит сильные и слабые стороны? Ну, лунный культ ты вот затронул, да? В чем сила вот солнечный культ? Я так думаю, что любые там сильные и слабые стороны, они к людям отношения не имеют. А к кому имеют отношение? Ну, представителям этих культов, династий. У человека другая роль была заложена. Ну, по крайней мере, из того, что видно. Угу. Как предположение. Ирина, как-то все грустненько. Мы же можем как-то противостоять. Должны быть какие-то альтернативы в нашу пользу. Вот я вот тоже у тебя хочу все вот это вот выспросить. Ну, осознанность. На сегодня это осознанность и шунгит. Если говорить о камнях. Что шунгит? Если говорить о камнях как о трансформаторах, то, в принципе, с помощью шунгита и своей осознанности можно влиять. Ну, камни, да, камни имеют сакральное значение, в том числе и все мы знаем даже по нашим сказкам, да, где богатырь подходит вот как раз к камню, и камень является указателем неким. И ты сейчас говорил про то, что размещают таблички разные на камнях, я сразу вспомнила вот про наши сказки. В трех городах мы прошли с ребятами по кругу фактически, начав из одной точки и без всяких компасов, там, карт и так далее, просто по вот таким указателям. Камень там стоит, скульптура определенным образом повернутая к дорожке и так далее. Ну, за целый день прошли и вернулись на то же самое место, пройдя круг. То есть это все используется по выкачке. В Заряде, в Москве, парк Цариц, в устье реки Царица, в Волгограде. В каждом городе, где я был, то есть в Смоленске на месте звездчатой структуры. То есть те места, они очень четко используются, еще раз говорю, камней, памятников навалено просто дикое количество. И вот из 11 городов только в одном какое-то слабое такое противостояние еще видно. А во всех остальных люди как зомби, никому не дело. Но ведь поэтому... мы же можем тоже изучать, конечно, традиции, древние традиции, древние знания. Вот как ты, да, но много и искажений. Брать оттуда. Много искажений, поэтому если изучать, то нужны первоисточники. Мы об этом уже тоже говорили. Мы очень аккуратно. И будет все весело, а не грустно. Ну, смотрите, а как будет весело, если все эти обряды, та же самая Олимпиада, она проходит в ночное время? Кому поклоняются? Ну, то есть явно не солнечному, не светлому. Но у нас без солнца и жизни не будет. Ну, поэтому... Оскар. Вечный огонь – символ ада? Ну, я бы так не сказал, что прям символ ада. Факел, он соотносится с Гекатой. Куда она там встречает подземное царство. Что там, ад или рай, я не знаю. Поэтому этот факел держит это Геката и в США и встречает царство тьмы. Гена? Ну, да, я просто, понимаешь, как-то вот подзависла маленько. Дело в том, что у меня все равно где-то проходят какие-то вот эмоции, посылы, что ну нет, все должно как-то вот меняться, быть по-другому. Ведь смотри, в свое время Перун спустился вот в эти в Кавказские горы, да, запер там зло под этими горами, запечатал, да, вывел там. Я не видел, поэтому то, что сейчас происходит, оно только буйным цветом процветает. На примере Олимпийского парка, из тех, кто гуляет сейчас в Олимпийском парке, я думаю, там единицы знают, что существует кладбище. Ну, нормальный человек вообще будет на кладбище какие-то устраивать, веселье там. Вот, а вокруг забора этого кладбища сейчас понатыкано харчевин. Просто вот так вот эти вагончики, киосочки стоят. Ну, вы ходите на кладбище гулять там, радоваться, есть. Но если вещи называть своими именами, вот сейчас вот это вот так вот оно выглядит. Ну, о какой осознанности вообще идет речь? Да я думаю, что мы можем также собраться и делать, сооружать свои светлые сооружения с символикой, которая будет прибавлять силы, которая будет прибавлять солнце, света, тепла. Ведь мы же можем ответ сделать. И, кстати, я знаю таких умельцев, выходят даже в своих дворах. Ну, сооружают какие-то такие вот сказочные строения. Такие интересные, так что даже говорим, удивляешься. Каждый сам, не ждать кого-то, когда там депутаты или какая-то власть или еще что-то сделают, а делать самим, конечно. Конечно, можем. Да. Но просто, ну, все это рассказал не для того, чтобы грусть остку нагнать, а для того, чтобы понимали масштабы, насколько все поражено. Вот, уже веселее. Ирина спрашивает, шунгит как именно влияет? Положительно влияет. Положительно, осознанно через него направляете свои желания. И он, я думаю, что по шунгиту можно отдельный эфир делать. Там очень много чего есть рассказать. Ну, на канале Астрогород есть результаты экспериментов. То есть он там рассказывает. У меня был ролик. охотник у себя на канале только в плюс об этом рассказывает. То есть, в принципе, стараемся делиться опытом. А первооткрыватель для нас это Андрей Пылинин. То есть у него богатый опыт. У него на страничке ВК об этом можно найти. То есть, в принципе, сказано уже достаточно много. Берите, пользуйтесь. Поэтому вот Андрей, он 30 лет этим шунгитом занимается, изучает. И, то есть это не то, что там человек шел, споткнулся, увидел. Нет, это вот те знания, которые действительно основаны на опыте. Марина Гнатюк, а что вы думаете о ВДНХ? Очень непростое и загадочное сооружение. Оно еще допотопное, план интересный, в виде ключа, с уважением. Возможно, но я не изучал. Единственное, что могу сказать, я сравнивал фонтан дружбы народов на ВДНХ и фонтан дружбы народов, который поставили в Сочи, ну, рядом с Олимпийским парком. И, собственно, если на ВДНХ там стоят светлые статуи, то есть они действительно не черные, а светлые, 16 символизируют народы, которые входили в состав Советского Союза, плюс финно-угорская, по-моему, 16-я, то, что поставили сейчас рядом с Олимпийским парком, как раз в продолжение вашего, ну, твоего вопроса, Лен, по поводу, как сейчас используется. Вот поставили, пожалуйста, черный макет олимпийских объектов в одном месте и 5 статуй женщин черного цвета, непонятной внешности, то есть они 3 азиатской внешности, одна негроидного типа и еще там... Ну, в общем, я вот не понял, что за народы там дружат, почему их 5. Вот. Но вот когда тема Кали всплыла, то, соответственно, 5 это число. Я говорю, 4, 5, 6, 8, 13, 11. Это все к ней относится. И получается, что 5 черных женщин держатся за руки, подняв их вверх. А на ВДНХ они держат колосья, там, виноград. То есть, ну, те продукты, которые, да, питают нас. Вот. Вот. За ВДНХ пока только так могу сказать. Больше я его не изучал, не копал. Ну, возможно, это тебе тоже тема для размышлений. Сделаешь еще эфиры про ВДНХ. Тем уже столько, что времени не хватает. Валерия Лаврененко. Орел на монетах с 2012 года поднял крылья. Значит, что-то происходит и на уровне символики. Есть ли что положительное в символике архитектуры или памятников еще? Ведь все-таки народ вот просит положительного у нас. Видишь, мы же настроены-то на лучшее. Я ничего не увидел положительного. Еще раз говорю, только в одном городе увидел положительное, но и то очень так это слабенько. А пример архитектуры, ну, возьмите Санкт-Петербург, вот, Андрей Пулинин мне об этом говорил, но ребятам в группе, но пока мы с ним лично не пришли на эту площадь перед Домом профсоюзов, и он мне показал всю эту монументальность постройки с этими гербами Советского Союза и так далее. И этот вход главный, который показывал мощь человека труда, там на барельефах изображены именно трудовых профессий. А сейчас этот вход просто в таком состоянии разрушенном. Перед ним Ленин стоит, за памятником Ленина воткнули пирамидку с пирамидоном медным, написали от водоканала и построили там эти треугольные всякие скульптуры, памятники. То есть, ну, не памятники, а фонтаны запустили. То есть, пока что радоваться нечему и рано. Все делается так, что не в пользу простого человека, человека труда. Посмотрите на то же самое лицо Сбербанка на экономическом форуме. Сейчас вообще ой, не до радости. Ой, давай про это не будем. Нет, я же говорю, пока повода прошу. Для радости нет. То есть, ну, есть только большое непаханное поле, чем заняться. А радоваться пока рано. Анатолий Подкова. Вот задает тебе конкретный вопрос. Вот какие предложения есть у автора для изменения данной ситуации? Вот давайте будем менять эту ситуацию. Что ты скажешь? Ну, я по себе только могу сказать. Отказаться от просмотра телевизора, отказаться от приема алкоголя. Ну, отказаться от мяса каждый не сможет, но по себе отказ от мяса привел к изменению восприятия картины окружающего мира. Вот хотя бы с этого. Перестать в пятницу отдавать свои эмоции через потребление алкоголя и так далее, вот, этой же самой сущности. посещать мероприятия, которые направлены на съем энергии. Пожалуйста. Уже будет лучше. Да. Сделать пятницу не никак. Не бежать за стадом. То есть вот с этими прививками я четко увидел, когда был в феврале в Москве, сейчас в мае. То есть изначально это все готовилось для массовой вакцинации под разными соусами. Да, сделать пятницу днем окончания рабочей недели и начало дней семейного благополучия, дней проведения с семьей, занятий с детьми. Очень хорошее предложение. Ирина, у вас все передачи очень интересные. Сделайте эфир с нашими символами. Ну, скажите, какие наши символы, я вам скажу. Пока я рассказываю то, что вижу, изучаю. Ну, возможно, это родные славянские символы какие-то. Хорошо. Я понял вопрос. Предложение даже. Оскар. Люди не могут вычленить символы, потому что не знают их, поэтому и пассивность восприятия. А устройство парков на местах кладбищ повсеместно. Ну, раз туда ходят, значит, востребованы эти места. Туда же за руку никто не тянет. Но ты же сам рассказывал на своих эфирах, что иногда даже люди могут и не знать, что там были когда-то кладбища. Да, поколение за поколением меняются. Естественно, никто же не запрещает узнать об этом. В Волгограде я был удивлен, когда на аллее построили детскую площадку. И для детской вдоль набережной сделан парк, все, ну, зона отдыха. Вот. И вот я не знаю, это специально же так надо было выбрать такое место. Потому что вороны живут достаточно долго, и в Волгограде земля это политая кровью, сталинградские эти все бои. И детскую площадку поставили в том месте, где, ну, с десяток, наверное, этих гнезд, ну, свита. То есть они там уже живут давно, то есть насколько место это по энергетике. Вот. И вот забабахали детскую площадку. И никого не смущает, что вот они каркают над головами, то есть все, ходят, пожалуйста. То есть тут, я говорю, с одной стороны подлинно действует, а с другой стороны, ну, люди сами не изучают, не смотрят, не открывают глаза. Поэтому ну, ты понимаешь, здесь же еще, если рассматривать опять варновую систему, сколько людей осознанных, сколько людей находится на уровне там смердов, житий и так далее, то... Это понятно. Этим сказали, да, здесь копать, здесь не копать. Вот, просто если... не копать. Сказали тут строить площадку, они построили. Ну, не обязательно же ходить на эту площадку. Я к тому, что не вижу, чтобы заботились о человеке. Еще раз говорю, на примере своей семьи, то есть дедушку с бабушкой, там, говоря современным языком, кинули там, с их накоплениями, сбережениями. Родители там... Ну, они успели выйти на пенсию, да, но сейчас пенсионный возраст подняли. То есть все антисоциальные, античеловеческие какие-то меры на протяжении долгих уже десятилетий принимаются. И тут вдруг раз такая неслыханная забота о человечестве – вакцинация. Ну, вот первым пунктом, где стоят рекомендации, это люди в возрасте больше 60 лет. То есть, видимо, те, кто собираются идти на пенсию. Поэтому ничего не делается сейчас для человека. Вот эта система, она все делает античеловечно. Ну как это ничего не делается? Смотрю, какие красивые парки строятся. Еще раз как говорю. Все интересно. Для зарядья в Москве я увидел на закате, что это такое. Вот рыбок кормят в аквариуме или там в пруду, когда рыбаки раскидывают хлеб. Они же не для того, чтобы рыбка была жирнее и красивее. Так и здесь. Понятно. Валерия Лаврененко. Вопрос. Ваше отношение к камню как оружию пролетариата. Насколько вы знакомы с последними находками РГО в Сибири, а конкретно пары пирамид искусственного происхождения? Нет, я сейчас мало слежу за чем-то, потому что информации так достаточно. И то, что там где-то нашли, ну, я не знаю, не смотрел. Естественно, что мы далеко не первая цивилизация, которая здесь уже существует. Поэтому, конечно, будут находить. Только вопрос, как это все объясняют и трактуют. Вот крайний ролик, вышедший на канале председателя СНТ, вот Илья заснял красивые кареты, но мне бы интересно было посмотреть на того человека, кто в этой карете проехал бы пару сотен километров. Остался бы он живых, не остался. То есть, вот это, еще раз говорю, иллюзия, в которой мы живем, она присутствует во всем. Вышел погулять и не вернулся. Автор говорил про осознание. Как бы он сформулировал осознание? Так сказать, есть ли у него формула осознания? Буду рад за ответ. Ну, осознанность, я говорил про осознанность. То есть жить, понимая каждый свой шаг, для чего ты это делаешь. Что не надо делать. Хорошо, хорошо. Вопросов больше нет. Я думаю, что да, кто-то послушает этот эфир и скажет, ну, бред, да, сказка выдумала. Кто-то задумается наоборот и начнет, как ты говоришь, искать и выискивать символы какие-то в своих городах. Еще раз, да, Елена, я же это рассказываю, еще раз повторяю. После поездки в мае по 11 городам, где я прошел там не одну, может быть, больше сотни километров пешком, прочувствовал все это, посмотрел, и до этого сколько литературы было прочитано, сколько было проведено обсуждений в группах. Это результат десятка, как минимум, человек. Поэтому схема телевизионного приемника или там радиоприемника, она независима от того, зритель верит в то, что она работает или не верит. Она работает. Так и здесь. Если там написано на ламповом, на схеме лампового телевизора, что в этой части 25 кВт, то не зависит от веры человека, сунет он туда палец, убьет его или не убьет. Это схема и просто набор элементов. Поэтому еще раз говорю, понимание этих кодов, атрибутов, элементов, оно дает возможность ориентироваться и видеть картину мозаичную, а не калейдоскопичную. Вот и все. Хорошо. Все-таки я в завершении эфира, по нашей доброй традиции, хочу тебе предложить сказать все-таки что-то хорошее, доброе, светлое для наших слушателей. Доброе, светлое хотел пожелать. Ну, за время эфиров уже достаточно много показали, рассказали о событиях прошлых лет. Вот. И, в принципе, применимо к дню сегодняшнему. Возможно, из-за цикличности происходивших и происходящих событий только меняется чуть-чуть декорации. Поэтому еще раз говорю, ну, посмотрите внимательно, время есть до 23 июня и сравните. Вот. И в принципе, я думаю, что понятно, что проще сказать, что это бред или там какие-то фантазии, чем пройти тот же самый путь, которым прошел я и мои единомышленники. Ну, кто участвует в поисках. Вот. Поэтому желаю каждому начать видеть мир таким, каким он есть, перестать пребывать в иллюзиях. Ну и, соответственно, с добрыми мыслями, намерениями. Все это приведет в конечном итоге, я думаю, к какому-то позитиву. Я бы еще добавила видеть и менять этот мир в лучшую сторону, а значит действовать. Да, действует. Совершенно верно, Елена. Поддерживаю. Благодарим, Алексей, за очередной замечательный и интересный эфир, за ответы на вопросы наших слушателей. Я напомню, что мы завершаем наш эфир «Скрытая символика Олимпийского парка». Речь шла об объектах, парках, которые были построены к Олимпийским играм в 2014 году в Сочи. Какую символику они несли в то время, что происходит сейчас, какие символы можно увидеть практически в каждом городе, в том числе и в вашей местности. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в эфире и жизни Народного славянского радио. Оставайтесь с нами, вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Славянское радио для пытливых умов.